Глава вторая. На румбах истории. 24 Раби-аль-Аваль, 1216 года, хиджры, 4 августа 1801 года. Османская империя, Синоп. Генерал от инфантерии Михаил Илларионович Кутузов, в настоящий момент тайный посланник императора Павла I. Много где я побывал, находясь на службе государей российских. При матушке Екатерине Алексеевне довелось мне даже побыть послом при дворе султана Селима III. Вроде не оплошал я тогда, достойно исполнил свой долг, не посрамил честь России, султаном и его матерью Валиде, Михришах, мы расстались с друзьями. Во всяком случае, мне так показалось. Потом меня захлестнули дела европейские. По приказу императора Павла I я должен был принять под свое командование остатки наших войск в Северной Голландии после того, как объединенное англо-русское войско было разбито французами при Бергене. Но государь опомнился и отменил свой приказ. С англичанами у нас отношения совсем испортились. А вот с французами, к моему удивлению, стали улучшаться с каждым днем. Это случилось во многом из-за появления в окружении императора людей из будущего. Чудные дела твои, Господи! Никогда в жизни я не подумал бы, что такое возможно. Но именно с помощью этих людей мы побили англичан, которые после того, как государь запретил с ними торговлю, и арестовал их корабли и товары в портах России, решил напасть на Ревель. Только ничего у них из этого не вышло. Флот британский, которым так гордились жители Туманного Альбиона, был наголову разбит, а десант взят в плен. Такой оплеухи гордые англичане давно не получали. Государь же принял решение заключить союз с первым консулом Франции Наполеоном Бонапартом и отправиться в поход на юг, дабы добраться до Индии и лишить британцев ее самой богатой колонии. Только чтобы беспрепятственно двигаться к Индии, следовало уладить дела с нашей соседской Турцией. Дело в том, что отношения между нашими империями были весьма сложными. В настоящее время мы находились в союзе с Константинополем. Наш флот вместе с Османским взял штурмом неприступную венецианскую крепость Корфу и высаживал десанты в Италии. Но воевать с французами мы не собирались. Наоборот, встретившись с Наполеоном в Кёнигсберге, граф Растопчин подписал договор о военном союзе с Французской республикой. Туркам же воевать было уже вроде и незачем. Египетская армия Бонапарта доживала последние дни. Остатки французов готовились сложить оружие в Александрии. Учитывая, что у турок и французов сотни лет были дружеские отношения, можно сказать, почти союзнические, обе стороны готовы были признать, что война между ними всего лишь досадное недоразумение. Мы же в их переговорах могли стать посредниками. На посланные мною письма султану Селиму и Валиде я получил ответ. Они писали мне, что были бы рады снова встретиться с Кутуз-пашой и вспомнить те благословенные времена, когда я был желанным гостем в их столице. Понятно, что при встрече речь бы шла скорее не о прошлом, а о будущем. Я написал, что готов инкогнито, не обязательно всем знать об этом, встретиться с повелителем и его матушкой в одном из городов Османской империи. Например, в Синопе. Мне давно уже хотелось побывать на родине философа Диогена и царя Митридата, долго воевавшего с римлянами. К тому же сей порт находился не так далеко от Константинополя, и султан мог ненадолго отлучиться из своей столицы под предлогом посещения Санджака. В Синоп меня доставило греческое торговое судно. Как мы и договаривались, я путешествовал инкогнито, под видом богатого немецкого купца. В цивильной одежде я чувствовал себя не совсем уютно, но понемногу я привык к ней и вскоре выглядел вполне натурально. Во всяком случае, так мне сказал сопровождавший меня капитан-лейтенант российского флота Егор Митакса. Это был верный человек, прекрасно знавший турецкий язык, к тому же у него было немало знакомых среди турок и греков, и в случае чего можно было воспользоваться его знакомствами. Люди султана Селима встретили нас в порту Синопа и в карете с занавешенными окнами привезли в дом Санджак-бея, где меня уже поджидал Селим. Меня и Митаксу проводили в просторное помещение, где на шелковых подушках восседал владыка Османской империи. Он приветствовал меня по-французски и очень был удивлен, когда я ответил на его приветствие по-турецки. «Уважаемый паша», — сказал Селим, — «я очень рад снова видеть вас. У нас, говорят, гость в доме, бог в доме. Когда же гость приезжает с желанием примирить народы, то его точно присылает Аллах». Сказав это, султан поднял глаза к небу и стал перебирать нефритовые четки, которые он держал в руках. «Ваше Величество», — ответил я, — «Российская и Османская империи, хвала Создателю, в данный момент не воюют друг с другом. Скорее, наоборот, не так давно русские и османские эскадры вместе сражались против общего врага». «Я помню об этом», — кивнул Селим. «Адмирал Кадырбей недавно побывал на острове Корфу, где поблагодарил славных российских моряков за то, что они во время сражения с французами не забывали о своих союзниках, порой защищая наши корабли от обстрела береговых батарей Корфу. Он вручил мои подарки русским командирам. Среди них, к сожалению, не было одного храброго лейтенанта, который сейчас вместе с вами стоит передо мной». Селим улыбнулся и взглянул на Митаксу, старательно переводившего слова султана. «Впрочем, наградить его никогда не поздно. Пусть Митакса эфенди в этом не сомневается». «Если вы позволите, ваше величество», — ответил покрасневший от смущения мой спутник, «то хочу сказать вам, что я уже получил награду от моего повелителя. Император Павел Петрович присвоил мне чин капитан-лейтенанта русского флота». Селим покачал головой. «Уважаемый, если бы вы перешли на мою службу, то в ближайшем времени вы стали бы пашой. Только я знаю, что вы верны своему повелителю, и потому я не предлагаю вам сменить подданство. Хотя ваши соотечественники-греки исправно служат в моем флоте и становятся адмиралами». Мы немного помолчали, султан понял, что обмен любезностями закончился, и пора было приступать к тому, ради чего мы, собственно, и прибыли в Синоп. «Уважаемые гости», — наконец произнес Селим, — «я бы хотел, чтобы при нашей беседе присутствовала моя матушка Валиде Султан. Ее мудрые советы не раз помогали мне принять правильные решения». «Буду только рад снова увидеть Михришах Ханум», — ответил я. Занавеска в конце комнаты всколыхнулась, и из-за нее вышла невысокая пожилая женщина, сохранившая остатки былой красоты. «Кутуз паша», — произнесла она мелодичным голосом, — «вы, как всегда, галантны и мудры. Мне приятно общаться с вами. Думаю, что все вместе мы найдем приемлемое решение тех вопросов, которые возникли в отношении между нашими державами». 24 Раби-аль-Аваль, 1216 года, Хиджры, 4 августа 1801 года. Османская империя, Синоп. Генерал от инфантерии Михаил Илларионович Кутузов, в настоящий момент тайный посланник императора Павла I. «Я почтительно склонился перед матерью султана. В бытность мою российским посланником в Константинополе мне не раз доводилось встречаться с этой умной и властной женщиной, имевшей немалое влияние на своего венценосного сына. Она была дочерью грузинского священника, волею судеб попавшая в гарем повелителя османов. Здесь ее сделали наложницей, а потом и женой султана Мустафы III. После его смерти Михришах Султан стала Валиде, матерью султана Селима. Сейчас эта женщина, которой уже исполнилось 56 лет и которая все еще сохраняла остаток прежней красоты, помогала своему любимому сыну править огромной державой. Поговаривали, что он не принимал ни одного важного решения, не посоветовавшись с ней». «Как вы поживаете, почтенный Кутуз-паша?» — произнесла Валиде. Я слышала, что ваш повелитель, император Павел, очень доволен вами и поручает столь достойному и храброму мужу, как вы, самые важные поручения. О, прекрасная Валиде! Я еще раз почтительно склонил голову перед матерью султана. Мы все верные слуги своих повелителей, и для нас их внимание к нам — самая большая награда. «С чем же вы приехали к нам?» — поинтересовалась Валиде. «Я надеюсь, что вы привезли хорошие вести». «Все обстоит именно так», — ответил я. «Мой повелитель желал бы, чтобы мир между нашими державами не омрачали черные тучи вражды, и те дружеские отношения, которые в последнее время установились между нами, сохранялись еще долгие годы». «Да, мы довольны, что османы и русские не воюют друг с другом», — кивнул султан. «Только далеко не всем нашим соседям это доставляет большую радость. К тому же, по воле Аллаха, вышло так, что мы сейчас сражаемся с французами, которые когда-то были нашими друзьями. А император Павел совсем недавно заключил союз с нынешним правителем французов Бонапартом». «Все так, Ваше Величество», — согласился я. «Только, как написано в Библии, священной книге, которую чтут и мусульмане, и христиане, всему свое время и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру». Библия, книга Екклезиаста. «Именно так», — кивнул Селим. «Я считаю, что время войны закончилось и наступило время миру. Надо мириться с французами, тем более что войска их вскоре покинут Египет. А русский император, который прославился на весь мир своей честностью и благородством, мог бы помочь нам потушить пламя войны». «Ваше Величество», — я внимательно посмотрел на Селима. «К сожалению, есть в Европе и те, которые хотели бы раздуть это пламя. Еще больше. Не так давно флот короля Георга Английского попытался напасть на владение моего повелителя. Мы были вынуждены обороняться. Британцы потерпели полное поражение. Их флот был уничтожен, а высаженный у Ревеля десант пленен». «Я слышал об этом», — задумчиво произнес султан. «Не могли бы вы, почтенный Кутуз-паша, более подробно рассказать мне о том, что произошло неподалеку от вашей столицы?» «Нет ничего проще», — ответил я. «Ведь русскими войсками, которые отразили британский десант, командовал ваш покорный слуга, а кораблями, стоявшими в гавани Ревеля, адмирал Федор Федорович Ушаков». «Тот самый Ушак-паша!» — воскликнул Селим. «Да, британскому адмиралу Нельсону не повезло. Впрочем, давайте рассказ о вашей блистательной победе мы отложим на вечер. А сейчас мне хотелось бы услышать от вас, против кого направлен союзный договор, заключенный между императором Павлом и предводителем французов Бонапартом. Надеюсь, что у вас нет никаких враждебных намерений против Высокой Порты». «Что вы, Ваше Величество!» Я изобразил на лице удивление и возмущение. «Мой повелитель с уважением относится к своему царственному брату». Я поклонился султану и продолжил. «А вот совсем иные чувства он питает к державе, которая без объявления войны напала на его владения. Он готов наказать ее, отправив войско в Индию. Ведь именно оттуда, в Британию, идут богатства, позволяющие английскому королевству содержать мощный флот и армию». «Но не коснется ли ваш совместный с французами поход земель, принадлежащих Османской империи?» Султан подозрительно посмотрел на меня. «Ведь большая часть сухопутных путей пройдет через ее рубежи, а по морю добраться до Индии вашему войску будет затруднительно. Хотя Англия потеряла часть кораблей у Ревеля, но флот короля Георга огромен, а английские моряки славятся своей храбростью и умением сражаться на море. Ваше Величество, вы правы, так или иначе, но объединенному русско-французскому войску придется пройти через ваши владения. Но мы можем заключить с вами договор, в котором будет оговорено возмещение возможного ущерба от такого передвижения. Кроме того, мы могли бы договориться с вами о вознаграждении за вашу помощь территориями Персии, которая далеко не так дружественно расположена к нам, как вы. Покачал головой султан. Об этом стоит подумать. Во всяком случае, высокая Порта желала бы в военном споре между Францией и Россией с одной стороны и между Англией с другой остаться нейтральной. Тем более, что нейтралитет может быть и дружественным. Что ж, господа, Селим поднялся с шелковых подушек. Я надеюсь еще не раз побеседовать с вами. Вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, весьма деликатные. А пока вы мои желанные гости, и надеюсь, что вы хорошо проведете время в моем прекрасном городе. Сегодня вечером я приглашаю вас на ужин в узком кругу, ведь ваш визит не стоит афишировать, и там я надеюсь услышать ваш рассказ о событиях, которые произошли совсем недавно на Балтийском море. 29 июля, 10 августа 1801 года, Санкт-Петербург, Михайловский дворец. Василий Васильевич Патрикеев, канцлер Мальтийского ордена. «Мы строили, строили и, наконец, построили. Да здравствуем мы, ура!» — воскликнул я, подобно мультяшному чебурашке. Аракчеев, который принес мне для ознакомления уже законченное дело о попытке покушения на жизнь императора российского Павла I и захвата власти в империи, удивленно посмотрел на меня. «Не обращайте на меня внимания, Алексей Андреевич!» успокоил я графа, который курировал следствие по этому делу. «Это у нас в будущем есть такая присказка. Работу наши и ваши люди проделали огромную, и, надеюсь, суд в самое ближайшее время воздаст всем по заслугам». «Только вы, Василий Васильевич, — осторожно сказал мне Аракчеев, — должны понять, что некоторые моменты мы сознательно пропустили, те, что связаны с великим князем Александром Павловичем». Таково было желание государя. Я развел руками. Действительно, в самый последний момент Павел решил не вытаскивать на свет Божий грязное белье царского семейства. Этого не следовало делать по многим причинам, и я его прекрасно понимал. Впрочем, сие отнюдь не означало, что участие в покушении на свержение отца Александру сойдет с рук. Просто он может навсегда расстаться с надеждой когда-либо взойти на русский трон. У Павла состоялся тяжелый разговор с сыном, после которого тот подписал отречение от прав на престол. Учитывая, что Константин Павлович тоже особо не рвался стать самодержцем, следующим императором должен стать тот, кто и стал им в нашей истории — Николай Павлович. Правда, в данный момент он еще молод, но через какое-то время великий князь повзрослеет, наберется опыта и ума, после чего будет вполне годен стать новым российским императором. Ну, а мы уж постараемся вложить в голову этого шустрого мальчугана мысли о предназначении монарха и о том, какой должна быть будущая Россия. Дочурка Алексея Алексеевича Иванова исподволь воспитывает младших Павловичей, причем не без успеха. Аракчеев вопросительно посмотрел на меня, я вздохнул и начал читать протоколы допросов злоумышленников и показания свидетелей. Да-с, картина неприглядная. Высшие сановники империи на деньги иностранных агентов намеревались совершить государственный переворот, убить правящего монарха и втянуть Россию в длительную и разорительную для нее военную кампанию. Да, за такие вещи в любой стране виновных казнили бы безо всякой пощады. Причем, если бы в республиканской Франции им бы просто снесли головы на гильотине, то в английском королевстве палачи от души позабавились бы над приговоренными. Несчастных жертв британского королевского правосудия привязывали к деревянным салазкам, напоминавшим кусок плетеной изгороди, и протаскивали лошадьми к месту казни, где последовательно вешали, не давая задохнуться до смерти, кастрировали, потрошили, четвертовали и обезглавливали. Останки казненных выставляли на показ в наиболее известных публичных местах королевства и столицы, в том числе на Лондонском мосту. Россия до подобного варварства опуститься не могла, поэтому тех, кто своими действиями реально заслужил виселицу, следовало повесить без затей, остальных же отправить на каторгу или вечное поселение. В первую очередь это касалось иностранцев, которые взяли моду совать свой длинный нос в дела российские. Своих же преступников следовало тщательно рассортировать. Достойных снисхождения и раскаявшихся простить и отправив туда трудом на благо государства, могли бы принести пользу. Кто-то загремел бы в тюрьму на длительный срок с правом подачи через какое-то время прошения о помиловании. У всех виновных необходимо было конфисковать имущество, которое они часто приобретали нечестным путем. В первую очередь это касалось братьев Зубовых. Впрочем, насчет Валериана была оговорка с учетом его воинских заслуг и тяжелых ранений. Стоило ограничиться лишь ссылкой в одну из его деревень, без права посещения губернских городов и обеих столиц. Я закончил листать принесенные мне материалы, вздохнул и отдал увесистую папку Аракчееву. «Алексей Андреевич, что я могу вам сказать? Конечно, тяжело решать чужие судьбы, вынося приговоры, пусть даже виновным людям, но без этого невозможно править государством. Люди часто принимают доброту за слабость. Вот, например, император один раз уже простил братьев Зубовых. И чем они отплатили ему за доброту? Аракчеев лишь развел руками. Возразить ему было нечем. «Василий Васильевич, государь попросил вас написать заключение по этому делу», — сказал он. «Возможно, те, кто им занимался, что-либо упустили». «Хорошо, напишу», — ответил я. «Только тянуть судом не следует. Он должен стать предупреждением для тех, кому когда-нибудь придет в голову крамольная мысль о том, что можно играть коронами, словно мечами. Времена, когда сотни пьяных гвардейцев могла свергать и возводить на трон царей, уже прошли, а возврата им не должно быть». Граф кивнул мне и вышел из моего рабочего кабинета. А я вздохнул, посмотрел на дело несостоявшихся цареубийц и положил на письменный стол ручку и стопку чистой бумаги. Мне опять предстояла бессонная ночь, головная боль и копание в грязных и кровавых делах тех, кто решил изменить ход истории. 10 августа 1801 года. Французская республика, Париж. Капитан Казбек Бутаев. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «Вот так живешь и не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Это я о том, что случилось со мной неделю назад, а произошло вот что. Сидел я у себя в кабинете в Мальмезоне, занимался текущими делами, связанными с подготовкой нашего совместного похода против коварных англичан, и тут ко мне прибегает посыльный с запиской от Мюрата. С Шурином Наполеона я давно уже сдружился и был с ним, что называется, на дружеской ноге. Единственное, что я не позволял себе, это таскаться с любвеобильным гасконцем по злачным местам в поисках красоток с пониженной социальной ответственностью. Ну, не по мне все это. К тому же такие похождения были чреваты разными заболеваниями, которые здесь почти не лечатся. Впрочем, Мюрат на меня не обижался, хотя и не понимал, как такое возможно? Нормальный мужик, здоровый, красивый и не млеет при виде смазливой женской мордашки. В остальном же мы с ним всегда находили общий язык. А тут записка. Кроме того, что Мюрат пригласил меня как можно быстрее посетить его дом, больше ничего в ней написано не было. На словах же посыльный передал, что один из адъютантов генерала, его дальний родственник, нуждается в срочной медицинской помощи. Ну вот, теперь ситуация немного прояснилась. Дело в том, что я изредка, в порядке исключения, врачевал особ, приближенных к здешним высокопоставленным персонам. Небольшая частная практика, не более того. Правда, специализация у меня была своеобразная. В основном из области военно-полевой хирургии. Здешние военные обожали дуэлировать, и потому мне порой приходилось штопать раны, нанесенные холодным оружием, и выковыривать пули из тел своих пациентов. Интересно, кого на сей раз мне предложат подремонтировать Мюрат. Оказалось, что сегодня моя помощь была нужна по случаю болезни, которую в наше время лечат на раз-два, а здесь она пока считается неизлечимой. Правда, в 1735 году была проведена первая успешная операция по удалению аппендикса, но все же подобное хирургическое вмешательство считалось очень опасным, и врачи предпочитали не рисковать и не лезть лишний раз со своими скальпелями в брюхо больного. Осмотрев пациента, я понял, что у адъютанта Мюрата имелись 100% симптомы этого заболевания. Боль внизу живота справа, отсутствие аппетита, рвота, озноб и повышенная температура. Конечно, в подобном случае не помешало бы сделать все надлежащие анализы. Только где же их тут сделаешь? Похоже, что у пациента был не простой аппендицит, а острый, и операцию следовало сделать как можно быстрее. Мне за время моей работы приходилось пару раз заниматься подобными вещами, но не в полевых условиях, а в более-менее приспособленной для хирургических операций палатке при наличии соответствующего оборудования и медикаментов. А в доме Мюрата ни того, ни другого не было. Вздохнув, я постарался успокоить пациента и генерала. «Мой друг, я сделаю все, что смогу, только мне понадобится помощник и еще кое-что». «Что именно я сейчас скажу?» Шурин Наполеон развел руками и заявил, что кишки из людей ему выпускать приходилось во время сражений, а вот лечить доводилось нечасто, можно сказать, никогда. «Я думаю, что вам может помочь сестра бедняги Виктора», — сказал Мюрат. «Не правда ли, Беатрис?» И тут я заметил прелестную девушку, которая стояла в углу комнаты и орошала слезами белоснежный платок. При виде ее сердце у меня забилось часто-часто. Я знал, что в Гасконии издавна причудливо смешались люди разных народов и рас. В результате в этой исторической области Франции жили самые красивые девушки, так похожие на моих соотечественниц. Черноволосые, черноглазые, со смуглой кожей, настоящие перри. Именно такой была и Беатрис. Но разглядывать красоту было некогда. Надо было припахать ее, чтобы она перестала плакать и помогла мне прооперировать ее брата. Я велел девушке освободить мне стол в самом светлом помещении дома, приготовить простыни, тряпки, принести горячей воды и подсвечники со свечами. В моем походном сундучке среди хирургических инструментов и лекарств хранился налобный электрический фонарик. Но я забыл, когда я его в последний раз заряжал, а подобные устройства имеют нехорошую привычку вырубаться в самый неподходящий момент. Здешние химики уже научились синтезировать эфир, именуемый ими купоросным маслом, а медики недавно испробовали его для обезболивания, так что оперируемый был благополучно погружен в глубокий сон, а я продезинфицировал кожу на животе больного, вздохнул и сделал первый надрез. Брызнула кровь, увидев которую прекрасная Беатрис побледнела и едва не упала в обморок. Сама операция не заняла много времени. Я управился минут за 40, удалив воспаленный отросток слепой кишки и, обработав рану, я зашил разрез стерильной шелковой ниткой. Конечно, шов получился не совсем аккуратным, но я подумал, что для мужика это не столь важно. Главное, что он останется жив. «Все, мадемуазель», — сказал я бледной Беатрис. «Скоро ваш брат встанет на ноги, а через месяц он и помнить забудет, что побывал в руках такого живодера, как я». Девушка снова залилась слезами, только на этот раз она плакала от радости. «Месье, я не знаю, как мне вас благодарить», — воскликнула она. «Ведь брат — это единственный родной человек, который остался у меня». «Если вы хотите мне помочь», — ответил я, — «то велите приготовить тазик с водой и чистую рубашку. Моя, как видите, вся в крови. Да и пот надо смыть с тела, а то его запах вряд ли понравится вашему прелестному носику». Беатрис закивала и, словно спринтер на стометровке, рванула из комнаты. Минут через 10 меня пригласили помыться. С удовольствием намыливая руки мылом, я мурлыкал под нос какую-то легкомысленную песенку, услышанную мною от Мюрата. Неожиданно чьи-то нежные пальцы коснулись моего левого плеча. «Месье, что это?» — испуганно спросила меня Беатрис, показывая на следы пулевых ранений, полученных мной в Цхинвале. Тогда, во время войны трех восьмерок, какой-то ошалевший гвардеец Мишико Галстукаеда пальнул в меня из автомата, едва не отправив в Дзанат, в осетинской мифологии рай. Я выжил, а он нет. Это мадемуазель Следыпуль, которыми меня хотел убить один нехороший человек, — ответил я. Только это было давно. Всего 200 с лишним лет тому вперед, — подумал я. Боже мой, кто бы мог подумать, что судьба занесет меня в далекое прошлое. Беатрис участливо покачала головой. «Месье, это было, наверное, больно». «Мадемуазель, я мужчина и воин, поэтому мне негоже жаловаться на боль». Обтерев торс полотенцем, я накинул чистую рубаху и отправился посмотреть на своего пациента. Виктор спал сном младенца, только что не пускал пузыри. Велев Беатрис присматривать за ним, я засобирался домой. Видно было, что девушке не хотелось со мной расставаться, как и мне с ней. Что ж, теперь у меня будет вполне законный способ навещать дом Мюрата и видеться с больным его прелестной сестрой. Надо только будет потом подробнее расспросить Шурина Бонапарта о его родственнице. Она мне очень понравилась. Надеюсь, что и я ей пришелся по душе. 10 августа 1801 года. Шведское королевство. Стокгольм. Йоханнес Матиас Ганс Розен. Агент российской разведки, а по совместительству — контрабандист. Раньше попасть в Швецию таким людям, как я, было проще простого. Обычно мы переправляли из Ревеля или в Ревель свой товар в одну из бухточек на полуострове Порколаут, находящейся всего в 20 милях от Ревеля. Или наоборот, привозили оттуда товар в Ревель. Оттуда можно было на рыбацких лайбах добраться до Гельсингфорса, где нас уже поджидали те, кому товар предназначался. Если же заказчики были из самого Стокгольма, то мы двигались туда с краткой остановкой на Ландах, где у нас тоже были свои люди. Конечно, южное побережье шведского королевства патрулировали чиновники таможенной службы, но на этом самом побережье, как я уже говорил, было немало укромных бухточек. Да и сами чиновники были с нами прикормлены и старались не совать свои носы в наши дела. Побережье у полуострова Порколаут было хорошо еще и тем, что море вокруг него не замерзало и зимой. Поэтому наша работа продолжалась круглый год. Только на этот раз товары приходилось везти из Пруссии, из Мемеля или Кёнигсберга. Только сейчас я никаких товаров не вез, ну, разве что самую малость. И в Стокгольме я должен был оказаться совершенно чистым. Без чего-либо, за что меня могли бы арестовать местные власти. Правда, как сказал генерал Баринов, лично инструктировавший меня перед отправкой, мне категорически запрещалось иметь какие-либо дела со служащими российского посольства в Стокгольме. Дело в том, что возглавлявший его Андреас Эбергард Будберг, или, как называли его русские, Андрей Яковлевич Будберг был в немилости у императора Павла. Его уже дважды отзывали с этого поста и дважды возвращали в Стокгольм. Как пояснил мне генерал Баринов, Будберг был нужен нынешнему императору лишь тогда, когда русским требовалось наладить хорошие отношения со шведским правительством. Но, как сказал генерал, лукаво подмигнув мне, у самого Будберга они были слишком хорошими, к тому же посол испытывал явную нелюбовь к Франции, нынешней союзнице России. Вполне возможно, что, узнав о моем визите в Стокгольм, Будберг мог сообщить о нем шведам, либо шпионам британского короля, которых, как я узнал, в столице шведского королевства было предостаточно. Так что действовать пришлось в одиночку, получая помощь лишь от тех людей, которых я хорошо знал лично и на которых мог положиться. Таковых в Стокгольме у меня оказалось немало. Добравшись туда без особых приключений, правда, взятка, которую пришлось дать шведским таможенникам при высадке на побережье Порколаут, в этот раз была почти в два раза больше, я спокойно доплыл до столицы шведского королевства. Одет я был как преуспевающий бюргер. По-немецки в Стокгольме говорили немало людей, так что особого внимания я к себе не испытывал. К тому же то, что меня попросил узнать генерал Баринов, мне сообщили мои старые друзья по контрабандному ремеслу. Как ни странно, но им тоже крайне важно было знать политическую обстановку в тех местах, где им приходилось работать. Одно зависит от другого. Если государство, в которое они везут свой товар, враждует между собой, то в случае поимки им грозит петля или плаха. Их наверняка посчитают шпионами, с которыми обычно не церемонятся. Один мой хороший приятель, с которым я работал много лет, без обиняков, сказал мне, что, по его данным, скоро начнется война между Швецией и Россией. «Наш король, чтобы он подавился сюстрёмингом». Сюстрёминг — шведское национальное блюдо, квашеное балтийское сельдь, отличается от тошнотворным тухлым запахом. «Мечтает сделать то, что не удалось его отцу, королю Густаву Третьему. Но высадиться на берегах Невы и пообедать в Зимнем дворце ему не удастся. Пусть даже в этот раз наш Густав IV будет поддержан британским флотом. Ты, наверное, слышал, как русские расправились с непобедимым адмиралом Нельсоном в Ревеле?» «Не только слышал, но и видел», — кивнул я. «А насколько точны твои сведения о будущей войне с Россией?» «Видишь ли, друг мой, Свен...» Так звали моего собеседника, хитро взглянул на меня. «Среди моих клиентов есть и тот, кто вхож в Риксдаг, парламент Швеции. Мы часто беседуем с ним за кружкой пива о политике. Так вот, по его сведениям, шляпы взяли верх над колпаками». Колпаки — прозвище сторонников прорусской партии в шведском парламенте. Шляпы — партия, мечтающая взять реванш и вернуть земли, отвоеванные императором Петром I. После монархического переворота, совершенного в 1772 году королем Густавом III, обе эти партии прекратили свое существование, но по старой памяти так продолжали называть сторонников и противников войны с Россией. «В Швецию зачастили британские агенты, которые ведут с нашими военными разговоры о необходимости остановить взорвавшуюся Россию. Понятно, что британцев больше беспокоит альянс императора Павла с первым консулом Франции Наполеоном Бонапартом, но эти проклятые островитяне обещают нашему королю большие деньги, если он начнет войну с Россией. Они готовы предоставить Густаву свои корабли и войска, вот только боюсь, что они, как всегда, нас обманут, и русские в очередной раз надают нам по шее». Свен вздохнул и сделал глоток пива из своей кружки. Я последовал его примеру. «Ты все правильно говоришь, дружище», — ответил я. «Только в этот раз русским будут помогать недруги шведов, коих немало в этом мире. Это датчане и прусаки. Первые мечтают вернуть Сконе, а вторые — отобрать у нас шведскую Померанию. Ну а русские? А русские заберут Финляндию, и хорошо, если только ее одну. При их царе Петре русские солдаты уже были под стенами Стокгольма. Почему бы императору Павлу не повторить то, что случилось при его прадеде? Кстати, тогда британцы тоже готовы были оказать нам помощь и прислать целую эскадру, которая бесцельно простояла у Грингама, наблюдая за тем, как русские галеры брали на абордаж наши фрегаты. Думаю, что и в этот раз они будут себя вести примерно таким же образом». «Все может быть, все может быть», — кивнул я. «Швеции было бы лучше во всех европейских заварухах оставаться нейтральной. Только вот эта простая мысль почему-то никак не может прийти в голову вашему королю. Ведь если Россия окажет помощь ее новый союзник, Наполеон Бонапарт, то тогда Швеции точно придет конец». Свен, который внимательно слушал меня, выругался и с сожалением взглянул в свою опустевшую кружку. «Извини, дружище, но мне хватит, да и тебе тоже», — сказал он. «Завтра я схожу к своим приятелям и постараюсь выведать у них свежие новости. Я понимаю, что они вряд ли будут хорошими. Видно, снова бедным шведам придется воевать, а это для нас с тобой сплошные убытки». «Хорошо, Свен, крепкий сон — это то, что нужно нам с тобой. А насчет плохих новостей, то, как ты знаешь, все на свете происходит по Божьему предначертанию, и не нам противиться ему». 30 июля, 11 августа 1801 года, Санкт-Петербург, Михайловский замок, Дмитрий Викторович Сапожников, лейтенант российского флота и кавалер. Оженили мы, однако, нашего Германа. Да, именно ему довелось стать первым из нас, кто заключил брачный союз с одной из тех, кто родился в XVIII веке. Кто следующий? А может, следующее? Это я к тому, что моя воспитанница Дарья Алексеевна уже очень много внимания уделяет будущему обер-жандарму Саше Бенкендорфу. Нет, я ничего против него не имею. Парень он хороший, храбрый. Проверено, без фанаберии. Будет ли он в этой реальности жандармом? Тут еще все вилами по воде писано. А хоть бы и так. Надо же кому-то нечисть вылавливать и за порядком следить. Сам я тоже нет-нет, да и поглядываю на здешних фемин, которые проявляют к нам интерес. Тут все понятно. Люди мы к власти приближенные, царем обласканные. К тому же во все времена дам тянет к чему-то необычному, загадочному. А ведь каждый из нас — сплошная тайна. Достаточно только послушать, сколько всего у нас говорят. Так вот, завелась тут и у меня одна знакомая, пока просто знакомая, а там посмотрим. Дама лет 30, вдова, симпатичная, скромная, обходительная. Муж ее, капитан-артиллерист, погиб во время итальянской кампании, сражаясь под знаменами Александра Васильевича Суворова. Как оказалось, он был родней, правда, дальней Аракчееву. И вдову, которую звали Настасьей, я встретил во дворе Михайловского замка, когда она прогуливалась с Алексеем Андреевичем и о чем-то с ним беседовала. Мне понравилось ее лицо, если честно сказать, фигура. Пользуясь тем, что у меня было какое-то дело к Аракчееву, я подошел к нему и его спутнице, вежливо поздоровался и, извинившись перед мадам, попросил графа уделить мне пару минут. Тот, для которого дело было превыше всего, на меня ничуть не обиделся. Быстро разрешив все вопросы, я попросил Алексея Александровича представить меня его спутнице. Он, лукаво усмехнувшись, выполнил мою просьбу. Похоже, что и я вызвал у нее интерес. Во всяком случае, прощаясь со мной, она предложила мне навестить ее скромное вдовье жилище, что я и сделал пару дней спустя. Жила Настасья Михайловна неподалеку от Михайловского дворца на 3-й артиллерийской улице, в самом ее начале. В нашем времени ее стали называть Фурштадтской, а в 1923 году она превратилась в улицу Петра Лаврова. В перестройку, когда в Питере началась мода на повальное переименование улиц, она снова получила свое прежнее имя. Моя новая знакомая жила скромно. Она, как и ее дальний родственник по отцу, граф Аракчеев, была родом из Тверской губернии, где семья Настасьи Михайловны владела сельцом, в котором проживало с полсотни крестьянских душ. В данном случае мужчин, так как женщины при переписи податного населения Российской империи не учитывались. Почти все крестьяне были на оброке. Кроме тех денег, которые присылали ей родственники, она получала пенсию за мужа, погибшего в сражении при Требии. На жизнь средств ей хватало. К тому же Аракчеев по-родственному сужал своей родственнице время от времени небольшие суммы денег. А вот шансов на повторный брак у Настасьи Михайловны практически не было. И возраст, и отсутствие солидного приданого не привлекали потенциальных женихов, несмотря на прелестное личико моей новой знакомой и ее природную грацию. При первой встрече она чувствовала себя немного скованно, но потом отошла, и мы мило с ней побеседовали без малого 3 часа. Я рассказал Настасье Михайловне о своих путешествиях, о встречах с акулами, добавив еще несколько морских байк, выбрав из них самые приличные. Моей новой знакомой, как оказалось, тоже было о чем рассказать. Ее покойный муж учился в том же артиллерийском кадетском корпусе, который закончил в свое время Аракчеев. Он принял участие в войне против польских мятежников и в персидском походе графа Зубова. В память о взятии Дербента капитан привез роскошный персидский ковер и несколько серебряных украшений работы дагестанских мастеров. «Если бы вы знали, Дмитрий Викторович, — с волнением сказала она, — как я переживала, ожидая весточку от мужа. Но такова доля жены военного. Они воюют, а мы сидим и ждем их домой с победой. А ваша жена не переживала и не волновалась во время ваших путешествий, полных опасностей? Я смущенно ответил, что женат я не был от слова «вообще», и ждали меня на берегу только мои старые друзья. «Да вы должны их знать. Это Алексей Алексеевич Иванов, которого недавно государь наградил за спасение императрицы во время нападения на ее кортеж, и дочь его Дарья, которая стала для меня воспитанницей. Во всяком случае, она кое-чему от меня научилась». Тут я смущенно замолчал, опасаясь, что моя знакомая начнет расспрашивать, чему именно я научил Дашку. Неизвестно, как она воспримет мой рассказ об обучении нашей кавалерист-девицы дайвингу, рукопашному бою, умению владеть ножом и прочим холодным оружием. «Да-да, я слышала об этом ужасном происшествии во время проездки государыни в Гатчину», — воскликнула Настасья Михайловна. «Известно мне и о том, что Дарья Алексеевна государыня наградила орденом святой Екатерины. Вы, Дмитрий Викторович, удивительный человек. Вы так не похожи на прочих мужчин. У вас есть нечто загадочное, таинственное». Я усмехнулся, вспомнив слова Черчилля про тайну, завернутую в загадку и упрятанную в головоломку. Похоже, что моя новая знакомая будет всеми силами стараться разгадать эту тайну. Ну и пусть. Одно лишь могу сказать, общение с этой милой женщиной доставило мне удовольствие. Пока не буду говорить о большем, но бывать в ее уютном доме я постараюсь как можно чаще. 31 июля, 12 августа 1801 года. Санкт-Петербург. Михайловский замок. Дарья Ивановна, бывшая студентка, а ныне кавалерственная дама. «Да, становится все чудесатее и чудесатее. Выдали мы замуж, женили, нужное подчеркнуть, Германа нашего, а тут и мой сенсей, дядя Дима, заневестился. Или заженихался, тут кому как нравится. Природа она свое берет. Вон великая княжна Екатерина Павловна по майору Никитину сохнет, хотя по законам Российской империи, который утвердил ее отец, Катерине в данном случае ничего не светит. А вот у меня с этим делом все в порядке. Если Саша Бенкендорф попросит у папы моей руки, то никаких препятствий к нашему браку не будет. Разве что, конечно, если у меня попадет шлея под мантию и я заортачусь, так тут даже папа ничего не сможет сделать. Правда, Саша сейчас все время в разгоне. Павел пользуется тем, что он, как и все немцы, дисциплинирован и исполнителен. Бедняжка. Мне порой становится очень его жалко. Но раз надел военную форму, значит, будь любезен, служи. Дело идет к войне, это я понимаю, даже будучи чисто цивильным человеком. Наши градусники стали выезжать вместе со своими подопечными из числа егерей на Карельский перешейк. Там они, как рассказал мне Гера Савиных, тренируются ползать по скалам, словно человек-паук. Из чего можно сделать вывод, что идет интенсивная подготовка горно-стрелковых частей. А на днях ко мне пришел генерал Баринов и стал расспрашивать о наших аквалангах и прочих причиндалах для подводного плавания. Я сразу же сделал стойку, к чему бы самый главный градусник вдруг проявил интерес к нашим довольно-таки уработанным АВМ-кам. Акваланг АВМ-12К, а аппарат В-воздушный М-модернизированный 12, номер модификации, К-комбинационный, так как может поставляться и использоваться в 6 комплектах. Не иначе, как Николай Михайлович планирует какую-то подводную диверсию. Я насела на дядю Диму и стала его колоть насчет аквалангов. Тот немного помялся, а потом признался, что наши планируют захват Мальты, для чего готовят штурмовые группы скалолазов, которые должны ночью вскарабкаться на бастионы, защищающие вход в гавань. А боевые пловцы, возможно, понадобятся для проведения диверсии против британских кораблей. «Только ты, Дашка, не раскрывай губенку-то», — строго сказал дядя Дима. «Тебя в списках ихтиандров нет. Ты, конечно, плаваешь неплохо, но там нужно не только умение пользоваться аквалангом, но и умение резать глотки и снимать часовых, хотя я тебя и научил кое-чему, но для того, чтобы стать настоящей пираньей, надо иметь опыт отпетого головореза, а ты, слава богу, его не имеешь». Я вздохнула, но поняла, что мой сенсей, как всегда, прав. «Ну, не смогу я зарезать человека. Одно дело стрелять из пистолета, а вот так подойти и воткнуть нож в теплое человеческое тело. Бррр. Делать нечего, я снова проверила баллоны, редуктор и легочный автомат. Все было вроде бы в порядке. Компрессор для зарядки тоже работал нормально. Осталось лишь подрегулировать оба акваланга, и они будут готовы к употреблению. Доложив о проделанной работе генералу, я попробовал было заикнуться, чтобы и мне тоже разрешили поучаствовать в операции по захвату Мальты. Баринов с усмешкой посмотрел на меня, а потом спросил, знаю ли я, когда нужна спешка. Ответ на этот вопрос был мне известен, и потому, сделав обиженное лицо, я пошла в кардигардию, чтобы поплакаться папе. Однако тот был занят. С Кулибиным они работали над каким-то сложным девайсом. Папа рассеянно выслушал меня, потом махнул рукой, сказав, что поговорит со мной потом, вечером. Я сунулась к Барби, но к ней выбрался со своих учений в Карелии Гера, и я почувствовала, что этой сладкой парочке сейчас не до меня. Пришлось идти к великой княжне Екатерине. Та, правда, сразу же начала старые песни о главном, стала рассказывать о своих чувствах к майору Никитину. Пришлось мне на время стать ее носовым платком. Но тут, на мое счастье, примчались юные Павловичи, и началась обычная кутерьма. Потом, вдоволь набегавшись и навизжавшись, они хором начали требовать у меня, чтобы я рассказал им какую-нибудь историю, интересную и не очень страшную. Порывшись в памяти, половину того, что знала, я уже им рассказала, я принялась рассказывать царской детворе о приключениях девочки Элли и ее песика Татошки в волшебной стране. Пересказывала, как могла, возможно, запамятовала некоторые эпизоды из книги Волкова, но зато я исполнила перед своими юными слушателями несколько песенок из мультфильма «Волшебник изумрудного города», и тут со мной случилось вот что. Когда я запела песенку волшебника Гудвина о стране, в которой родился я, мне вдруг вспомнилось то время, из которого нас забросило в начало XIX века. Там теперь в полях теплые стога, а в ручьях вода, как лед, и над той землей летом и зимой воздух сладкий, словно мед. Вот и мне всю ночь снится вновь и вновь сторона моя, снится мне та земля, где родился я. Слова песни Леонида Дербенева. Неожиданно для себя я расплакалась. Слезы ручьем потекли по моему лицу. Испуганные Павловичи обступили меня и начали утешать. «Милое дитя», — неожиданно услышала я за спиной голос императора, — «успокойтесь. Все в руце Божьей. Я сейчас пошлю за вашим отцом, пусть он вас заберет. Вам следует привести в порядок свои чувства». 14 августа 1801 года. Французская республика. Руан. Чарльз Джон Керри, 9-й виконт. Фолклендский. Несостоявшийся наследник. Когда-то мой предок, Роберт де Кари, прибыл из Нормандии в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем. С тех пор судьба моих предков и родственников неразрывно связана с Англией. В XIV веке другой мой предок, сэр Джон Керри, канцлер Эксчекера, канцлер шахматной доски, так именовался глава английского казначейства из-за клеточных скатертей на столах этого учреждения. Купил замок в Кловелли на севере Девона. Сам он так и не успел туда переехать. В 1388 году парламент отстранил его от власти короля Ричарда II и передал ее так называемым лордам-апеллянтам. А затем, когда Ричард попытался вернуть себе власть, приговорил к смерти многих его сторонников. Одним из них и был мой предок. Потом, впрочем, его решили помиловать и сослали в Уотерфорд, в Ирландии, где он и скончался. Но Кловель стал нашим родовым поместьем. Сейчас он принадлежит моему двоюродному дяде Уильяму Джону Керри. У дяди не было ни жены. Поговаривают, что он, как и мой брат, предпочитал мужчин женщинам. Ни детей, а с братьями и сестрами он давно уже находится в состоянии вялотекущей войны. Именно поэтому он не так давно назначил наследником меня, на что имел право в отсутствии прямых наследников. А две недели назад пришла весточка, что он заболел. Я и так собирался поехать его навестить, ведь он мог передумать насчет наследства. Но вчера получил весть, что дядя скончался, и, что было еще хуже, завещал замок одному из своих родных племянников, который подсуетился и прибыл к нему незадолго до своей смерти. Меня, впрочем, он в своем завещании не забыл и оставил мне целых 20 фунтов. Неслыханная щедрость. Об этом знал только я. Так что никто не удивился, когда я подал прошение об отпуске, дабы проведать своего больного дядюшку, и отправился верхом в Солсбери. Этот город, знаменитый своим собором, с впечатляющим шпилем, а также ближайшим Стоунхенджем, находился на дороге в Байтфорд на севере Девона и далее в Кловели, так что никого не должно было удивить, что я держал путь именно туда. Прибыв туда, я заглянул в старую мельницу, где хозяйка сдавала комнаты в пристройке. Именно там меня дожидался этот проклятый Макриди. Да, я подумывал о том, чтобы выдать ирландца Дженкинсону, но понял, что Макриди был кругом прав. Может, его и казнят, но мне тем более не поздоровится, и вполне вероятно, что я закончу свою жизнь на Тауэрском лугу под топором палача. Так что вместо этого мы с ним повернули на юго-восток через Портсмут, Вортинг, в Нью-Хейвен и оказались к югу от Лондона. Нью-Хейвен некогда был одним из главных торговых портов на Ла-Манше, но эти благословенные времена остались в далеком прошлом. До войны местные купцы торговали с Францией, но дела шли ни шатка, ни валка. А вот после начала боевых действий именно Нью-Хейвен, в котором не было военных судов, стал гнездом контрабандистов, многие из которых ранее считались добропорядочными коммерсантами. Ведь Франции была нужна английская шерсть, Англии — французские ткани, которыми славились Нормандия и Пикардия. А в последнее время в Англии вошли в моду шипучие вина, изготавливаемые недалеко от этих мест, в Шампани. Мне лично они совсем не нравятся. Но, как говорили древние, «de gustibus non disputandum est» — о вкусах не спорят. Мой спутник оставил меня в местном клоповнике, а сам направился в город. Через час он вернулся и сказал, что договорился с одним знакомым его знакомых о том, что тот перевезет нас в Этрета на Нормандском побережье, но уходил он в тот же день. Меня, если честно, это радовало, причем не только по той причине, что у меня появилась возможность избежать ночных укусов безжалостных голодных клопов. Ведь чем дольше я оставался в Англии, тем больше была вероятность, что на Фладьер-стрит узнают, что из Солсбери я направился совсем в другом направлении. А это могло быть весьма чревато для меня разными неприятностями. Я боялся, что нас могут банально ограбить по дороге, а то и выбросить в море, в отличие от О'Нила. Макриди, судя по всему, не был лично знаком с контрабандистами. Но все прошло гладко, и неделю назад нас на шлюпке доставили на один из угрюмых каменистых пляжей недалеко от Этрета, под белыми меловыми утесами, так напоминавшими мне Дувр. Мы пошли вверх по еле заметной тропе, а через час уже пришли в Этрета. Должен сказать, что я всерьез опасался, что в нас распознают англичан, и мы окажемся где-нибудь в казенных апартаментах с решетками на окнах, поэтому я перевоплотился в немецкого коммерсанта Йоганна Хабека из Мемеля, а Макриди стал моим слугой-ирландцем. Увы, немецкого он не знал, так что распоряжение я отдавал на английском, специально коверкая слова и предложения. Отношение к нам было спесиво пренебрежительным, мол, приехали тут зачем-то какие-то иностранцы, но деньги наши, а я предусмотрительно взял с собой в основном йохимстальские таллеры, брали без вопросов. Но мы все равно решили как можно скорее покинуть город. Никогда не знаешь, вдруг они неожиданно решат проверить всех иностранцев, и тогда нам могло не сдобровать. К счастью, через 2 часа после нашего прихода в Руан уходил дилижанс, и мы купили на него билеты, а в отделении для чистой публики Макриди, сзади, куда билеты были подешевле. Заночевал я по дороге в каком-то клоповники еще похлеще того в Нью-Хейвене. Впрочем, Макриди туда напрочь отказались пускать, мол, не нужны нам иностранцы, так что он расположился на ночь в дилижансе, зажатый между другими путешествующими, как селедка в бочке. Ко мне, одетому как состоятельный коммерсант, вопросов не было. Но проснулся я весь искусанный клопами, комарами и блохами. Макриди выглядел намного лучше. На следующий день мы прибыли в Руан. Я расположился в гостинице «Ля Курон» на старом рынке, где и была назначена встреча с тем самым таинственным русским. А Макриди, как и положено слуге, ушел в комнаты над какой-то пивной, на Блошиной площади, за угол от моей короны. Конечно, Руан — красивый город, но мне было не до осмотра достопримечательностей. Зато оказалось, что хозяин заведения отбыл недавно в Париж и должен был вернуться не раньше, чем через месяц, так что хозяйка дала мне понять, что была бы не прочь, если бы месье немец скрасил ее одиночество, что я и сделал. Кухня в этом заведении была выше всяких похвал, но вчера я зачем-то решил попробовать устриц, привезенных сюда, кстати, из Этрета, и проснулся, когда меня начало всего выворачивать. Хозяйка же не только не проявила никакого участия, а еще и заорала истошным голосом: «А ну вон отсюда! Мне теперь предстоит драить перину и абиссонский ковер, а то приедет муж и поймет, что у меня кто-то был. И служанке этого не поручишь, а то вмиг разболтает моему проклятому Жану». «Пошли хотя бы за врачом!» «Ишь, размахнулся! Сам пошлешь, когда придет прислуга!» И я каким-то образом дополз до своего номера, в котором ни разу еще, если честно, не ночевал, и улегся на скрипучую кровать. Служанка приходила убираться уже после полудня. Я в это время по просьбе хозяйки всегда был в номере, чтобы она ничего не заподозрила, и у меня возникла мысль, что я могу и не дожить до этого времени. Меня еще раз вырвало, на сей раз, к счастью, на голый пол. Я закрыл глаза и попытался заснуть в надежде, что Маккриди, который меня ежедневно навещал, ведь он якобы был моим слугой, придет как можно скорее. Вот только сегодня ирландец пришел не один, с ним был какой-то человек, одетый вполне по-парижски. Но по его выправке я понял, что имею дело с военным. Я попытался подняться, но не смог. Новоприбывший же внимательно посмотрел на меня и спросил на неплохом французском: «Что с вами?» «Съел устриц», — ответил я на том же языке. «Теперь все время рвет». «Бывает», — успокоил тот. «Вам повезло, что я еще и в некоторой мере врач, так что давайте я вас полечу, а потом мы поговорим». «А как мне к вам обращаться?» — выдавил я. «Зовите меня Алан», — кивнул тот и начал расстегивать принесенный с собой саквояж. 2-14 августа 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Генерал-майор князь Павел Дмитриевич Цицианов, находящийся в отставке по состоянию здоровья. О том, что государь вспомнит обо мне и захочет меня увидеть, я узнал заранее от своего родственника по матери, князя Петра Багратиона. Он кое-что рассказал про сражение при Ревеле и про своих новых приятелей, без которых все могло повернуться иначе. «А теперь, Павле, — сказал мне Багратион, — мы готовимся к экспедиции против англичан. Государь хочет вместе с первым консулом Наполеоном Бонапартом поразить прямо в сердце наглую Британию. Я помню, что мы в свое время вместе с Валерианом Зубовым участвовали в персидском походе, так что, скорее всего, государь вспомнит о тебе и предложит присоединиться к готовящейся экспедиции. Понимаю, что отставка твоя меньше всего связана с болезнью. Просто император недолюбливает братьев Зубовых, а также всех тех, кто был с ними в хороших отношениях». «Петре, я тяжело вздохнул. Порой с нами несправедливо обходится лишь за то, что нам довелось быть под началом попавших в опалу вельмож. Я же добился своих чинов и наград не на дворцовых паркетах, а на поле боя. Моими наставниками были такие великие воины, как фельдмаршал Румянцев и генералиссимус Суворов». «Похоже, государь теперь совсем по-другому смотрит на все происходящее. Да и я тоже. Эх, Павле, если бы не слово, данное императору, я бы порассказал тебе такое, от чего у тебя голова пошла кругом. Но, возможно, и ты со временем войдешь в круг посвященных». «А кто они такие, эти посвященные?» — поинтересовался я. «Это те люди, которые поселились в Кардегарде и стали чем-то вроде новой лейб-компании императора?» «Да что там лейб-компания?» — досадливо махнул рукой Багратион. «Тут совсем другое дело. Эти люди, словом, жди, скоро тебе придется познакомиться с ними поближе». «И действительно, вчера мне принесли письмо, в котором некий господин Патрикеев предлагал мне встретиться с ним для серьезной беседы. Я не имел чести быть знакомым с этим человеком, хотя много был о нем наслышан. Он не имел официального чина, но письмо было подписано «Канцлер Мальтийского ордена». Зная, что главой этого ордена считается наш государь, я оценил и скромность господина Патрикеева, и его близость к императорам. И вот я сижу в небольшом рабочем кабинете моего нового знакомого. Несмотря на то, что он был постарше меня по возрасту, Василий Васильевич, так он попросил обращаться к нему, разговаривал со мной подчеркнуто уважительно, что меня даже немного удивило. Я помнил, как многие мои знакомые после того, как я ушел в отставку, прекратили со мной общаться. А порой при встрече и просто не отвечали на мои поклоны. «Павел Дмитриевич», — сказал Патрикеев, — «если мне память не изменяет, то во время персидского похода графа Зубова вы были комендантом Баку. Вам удалось установить хорошие отношения с ханом Гусейн-Кюли, правителем Бакинского ханства». «Все именно так, Василий Васильевич», — кивнул я. «Хан Гусейн-Кюли оказался достаточно благоразумным человеком, с которым было приятно иметь дело». Мой собеседник внимательно посмотрел на меня, откашлялся, будто хотел что-то сказать, но промолчал. Я понял, что он знает нечто, что неизвестно мне, и снова вспомнил слова князя Багратиона о том, что новым приближенным государе известно многое, в том числе и то, что произойдет в будущем. Генерал от инфантерии князь Павел Цицианов был предательски убит у ворот Баку 8 февраля 1806 года во время переговоров с ханом Гюсейн-Кули. «Павел Дмитриевич, вы, наверное, уже слышали о готовящемся совместном походе русской и французской армии на юг, в колониальные владения Британии». «До меня доходили такие слухи», — осторожно ответил я. «Учитывая то, что британцы без объявления войны напали на Ревель, совместный с Наполеоном Бонапартом поход против англичан вполне закономерен. Только какое отношение к этому походу имею я? Ведь пока я нахожусь в отставке по болезни». «Павел Дмитриевич», — улыбнулся господин Патрикеев, — «по вашему внешнему виду трудно сказать, что вы настолько тяжко больны, что не в силах снова сесть в седло. А что, если государь предложит вам сменить ваши мирные покои на походные палатки?» «Воля государя — закон для его подданных», — ответил я. «Да и я, честно говоря, хотел бы снова оказаться среди столь любезных моему сердцу солдат русской армии». «Я рад», — сказал господин Патрикеев, — «что мы отлично поняли друг друга. Думаю, что в самое ближайшее время вы встретитесь с государем, который официально предложит вам достойную вас должность. А пока я хотел бы познакомить вас с генералом Бариновым. Он непосредственно занят подготовкой совместного с французами похода. Скажу сразу, нас заинтересовало ваше знание прикаспийских портов, которые должны стать базами для нашего продвижения на юг». «Понятно», — произнес я, — «только с вашего позволения я составлю список господ офицеров, которых мне бы хотелось привлечь к подготовке к будущему походу. Некоторые из них, как и я, находятся в отставке. Думаю, что если им предложить поучаствовать в этом походе, они, как и я, дадут согласие и снова вернутся в строй». «Вот и отлично, Павел Дмитриевич», — улыбнулся господин Патрикеев. «Сейчас вас проводят к генералу Баринову, с которым вы обговорите более подробно все детали вашей дальнейшей работы. Ну а если у вас возникнут какие-либо вопросы, я всегда буду готов встретиться с вами. Всего вам доброго». 14 августа 1801 года, Французская республика, Руан, капитан Казбек Бутаев, РССН, УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «Так вот ты какой легендарный виконт, а ведь внешне так себе мужичонка, совсем не амбал. К тому же, похоже, у него действительно сильно прихватило брюхо. Лежит бедняжечка на скрипучей гостиничной шконке и жалостливо постанывает. Правда, виконт насторожился, увидев рядом с хорошо знакомым ему ирландцем постороннего человека. Только что он мог поделать. Вскочить и убежать — это вряд ли. Болезнь сильно его ослабила. И он вряд ли смог бы удрать даже от умирающей от старости черепахи. Я обратил внимание на то, что пациента хорошенько прочистило. Это неплохо. Пища, в которой находилась кишечная инфекция, уже частично вышла из организма. Но, как следствие, при рвоте произошло сильное обезвоживание организма. А вот это не есть хорошо. Опросив пациента, я понял, что причиной отравления стало употребление несвежих устриц. Такое иногда случается. Мое предположение подтверждалось и тем, что виконт жаловался на потерю вкуса и на озноб. Я приложил ладонь к его лбу, температура была высокой, значит, прихватило его всерьез, и надо срочно начать лечение любителя устриц, иначе он запросто может отдать концы. А для начала следует вывести его из этой гостиницы. Мне явно не стоило в ней светиться, да и здешние скулапы наверняка вскоре сюда притащатся и сходу пустят виконту кровь. А это совсем не то, что ему пошло бы на пользу. «Месье», — обратился я к пациенту, — «вам надо срочно отправиться со мной. В моем домике есть все необходимые лекарства, с помощью которых я берусь вас вылечить. Если же вы откажетесь от моего предложения, то через день или два из здешней гостиницы вы отправитесь на ближайшее кладбище. Так что выбор за вами». Викон дернулся, застонал от очередного приступа боли в животе и обреченно кивнул. Я велел Маккриди найти слугу, который помог бы ему вынести из гостиницы больного и погрузить его в карету, на которой я сюда приехал. Кучер кареты и лакей были надежными людьми. В Руане меня поселили в небольшом домике в предместье города. Именно там я и собирался побеседовать с виконтом. Естественно, после его выздоровления. Пока лошади неспешно трусили по мостовым этого старинного нормандского города, я обдумывал, чем именно я буду лечить своего пациента. Руан был известен своим медицинским училищем, которое считалось ничуть не хуже парижского и первоклассной больницей, так что проблем с лекарствами быть не должно. Пока же я для восстановления водно-солевого баланса потихоньку поил виконта из фляги. Конечно, неплохо было бы поставить ему капельницу, только где же ее здесь найдешь? Единственное, на что я надеялся, так это на крепкий организм виконта и на удачу. Кое-что из лекарств 21 века хранилось у меня в саквояже. Только я не был профессиональным медиком, и мои знания больше касались области военно-полевой хирургии. Хотя, конечно, кое-какие сведения об инфекционных заболеваниях нам дали. В молодости мне довелось побывать в некоторых жарких странах, где подцепить тиф или холеру было проще пареной репы. Все приехали, Маккриди и лакей осторожно вынесли из кареты окончательно сомлевшего виконта. Для пациента уже была приготовлена комната на втором этаже. Два небольших окна ее закрывали плотные ставни и кованая решетка. Так будет надежней. Не факт, что коллеги виконта не захотят освободить его или, как минимум, отправить в места вечной охоты. А нам этот Джеймс Бонд был нужен живым и здоровым. Пока же я размышлял о том, как мне лучше построить беседу с виконтом. Нужную нам информацию мы могли получить от него с помощью некоторых весьма болезненных стимуляторов памяти. Только потом что с ним делать? Ликвидировать? Это самый простой выход. Как я понял, у моего шефа были несколько другие планы на дальнейшее использование виконта. Конечно, доверять ему полностью было бы неразумно. Но, учитывая его связи и знания, он мог быть нам весьма полезен. Я заглянул в комнату, превратившуюся на время в больничную палату. Вместо сиделки рядом с виконтом находился Маккриди. Он приложил палец ко рту и покачал головой. Я понял, что пациент уснул. Что ж, сон — лучшее лекарство. Пусть виконт немного очухается, и тогда я начну с ним свою игру. Тут главное не заиграться и не сболтнуть тому, кто находится в разработке лишнего. Будем надеяться, что мы сумеем переиграть британского резидента. 2-14 августа 1801 года. Карельский перешеек недалеко от Выборга. Дарья Иванова, бывшая студентка, а ныне кавалерственная дама. Вот уж никогда бы не подумала, что мне придется проводить занятия по боевой подготовке с полусотней взрослых мужиков. Но наш неугомонный генерал Михайлов помнил все, в том числе и то, что я когда-то занималась альпинизмом и пару лет ездила со своими приятелями в горы Кавказа. Занимались мы этим опасным видом спорта всерьез, без дураков. Инструкторами у нас были ребята, служившие в частях, которые скакали по скалам, как горные козлы. Это сравнение им не в оскорбление, а скорее в комплимент. Горы не любят разгильдяев, как и тех, кто пропускает мимо ушей советы бывалых людей. Мы совершили несколько восхождений и своими глазами увидели красоту гор. Представьте себе, ты стоишь на вершине, а внизу, в долине, с аэродрома местного значения какой-то мимино взлетает в небо, кружа над тобой серебристой точкой. Красота. Только генерал Михайлов пригласил меня немного позаниматься с егерями, которым предстоит участвовать в грядущем походе на юг не для того, чтобы описать им прелести горных пейзажей. Им предстояло в этих горах воевать, а в горной войне свои правила, которые многие из присутствующих уже узнали во время участия в швейцарском походе. Тогда солдатам, которые впервые оказались в горах, пришлось несладко. К тому же у них не было специальной снаряги, которая помогла бы воинам преодолеть все трудности горных походов. Конечно, скалы на Карельском перешейке — это не отроги главного Кавказского хребта, но даже здесь можно понять, как трудно карабкаться по отвесным скалам, подобно белке по стволу дерева. Скажу честно, я заранее присмотрела участок для показа и опробовала его, чтобы не опростоволоситься перед теми, кому я буду демонстрировать мастер-класс. И потому сегодня я чувствовал себя относительно спокойно, хотя и волновалась немного. Скажу сразу, егеря и офицеры из частей, входящих в горно-пехотную бригаду, сперва больше глазели на меня, а не на то спецснаряжение, которое было сложено у подножья скалы. Еще бы, они еще не видели такого девку в штанах, обтягивающих зад. И никаких юбок, тут толком и не поймешь, то ли мода новая такая, то ли эта самая девка совсем стыд потеряла. Выждав, когда мои подопечные немного придут в себя, я начала излагать основы поведения в горах пехотинцев, которые должны были чувствовать себя в этих самых горах как дома. «Вот скажите», — обратилась я к своим слушателям, — «что в горах бывает порой страшнее противника?» Увидев недоумение на лицах егерей, я сама ответила на заданный мною вопрос. «Плохая погода иногда может нанести войскам большие потери, чем пушка, заряженная картечью. Знаете, что такое сель? Это поток камней, грязи и воды, смывающий все на своем пути. Возникнуть же он может во время ливней, которые часто идут в горах. Не дай бог, если он обрушится на идущее по горной дороге войско. Человек в потоках селя — песчинка. А лавины, они, правда, бывают чаще зимой и весной, когда на склонах гор лежит снег. Лавина ломает, как спички, толстенные деревья. Люди, попавшие под ее удар, могут считать себя похороненными заживо. Камнепады немногим лучше. Так что надо в горах всегда держать ухо востро и слушаться людей, которые имеют опыт горных походов. А теперь я хочу спросить тех, кому довелось повоевать в горах, что нужно делать в первую очередь, встретившись с неприятелем? «Ударить в штыки и гнать супостата», — воскликнул бравый усач, гордо подбоченившись и свысока взглянув на своих товарищей. «В горах надо первым делом занять господствующие высоты», — сказала я. «Тот, кто будет вести огонь по врагу, сверху вниз, получит преимущество перед ним. Да и наблюдать за маневрами неприятеля сверху гораздо удобнее. Но надо посматривать и по сторонам. Если противник неплохо знает эту местность, то он может обойти тебя сбоку или сзади. Тогда тебе придется совсем туго». «Это да», — кивнул пожилой егерь, внимательно слушавший меня. «Помню, когда мы воевали с французом в горах Швейцарии. Батюшка Александр Васильевич Суворов первым делом расспрашивал местных пастухов, есть ли кроме главной дороги обходные тропки. Помню, как с князем Багратионом мы гнали супостата у чертового моста». «Жаль, что у Суворова не было специальных приспособлений для передвижения в горах», — сказал я. «Тогда и по отвесным скалам можно было бы карабкаться, чтобы зайти в тыл врагу. Вот, посмотрите». Я показала егерям скальный молоток, скальные крючья, три кони на ботинках, веревки, оттяжки, блок зажима. Кое-что хранилось в бардачках нашей машины, кое-что смастерили для меня папа и Кулибин. А я прекрасно понимала, что вот так за несколько дней мне вряд ли удастся обучить будущих эдельвейсов скалолазанью, но пусть они хотя бы получат представление о нем. «А теперь смотрите». Я натерла ладони магнезии, вздохнула, выдохнула и подошла к скале. «Помните, что надо все время сохранять три точки опоры — две ноги и рука или две руки и нога. Спешить не надо. Тут скорее не идешь, а ползешь на пузе. Следует тщательно выбирать точки опоры. Лучше всего, когда по отвесной скале движутся несколько человек, связанные между собой веревками. Один движется, а остальные его страхуют. Впереди, при подъеме, идет самый опытный и сильный, при спуске наоборот. Эта скала невысокая, и я пройду ее одна. А вы смотрите. Я подпрыгнула, зацепилась кончиками пальцев за выступ, нашла опору для одной ноги, потом для второй и медленно начала движение. 2-14 августа 1801 года, Санкт-Петербург, Михайловский замок. Генерал-майор князь Павел Дмитриевич Цицианов. Я недолго думал над предложением господина Патрикеева. Звук боевой трубы снова звал меня в строй. И негоже боевому генералу отсиживаться в тылу, когда твои товарищи по оружию готовятся выступить в поход. К тому же мой родственник, князь Багратион, намекнул мне, что дело, которое нам поручит государь, весьма необычное, и в ходе грядущего похода нам придется столкнуться с вещами, доселе невиданными. Павле, ты поверь мне, когда я услышал... Нет, прости, больше я тебе ничего не могу рассказать, зная только, что я прикоснулся к величайшей тайне на свете. Недаром государь так доверяет этим людям. Служи исправно, и ты тоже попадешь в число избранных. Не зря сам господин Патрикеев предложил тебе встретиться с ним. А этот человек ничего не делает случайно. Я дал свое согласие, после чего мне объявили, что меня примет генерал Баринов. Знаете ли, я начал службу в русской армии с чина прапорщика Преображенского полка. Вся жизнь моя прошла в военных походах. Но о человеке с такой фамилией я ни разу не слышал. Однако, наблюдая за тем, как обращались к нему такие боевые генералы, как Кутузов и Багратион, я сделал вывод, что Баринову довелось немало повоевать. Причем, если судить по тому, что он неплохо знал Кавказ, ему довелось сражаться с немирными горцами. Возможно даже, что он участвовал в персидском походе графа Зубова. Только там или где-либо еще я с ним не встречался. За это я могу поручиться. Генерал же Баринов обо мне знал немало, причем даже такое, о чем могли знать только близкие мне люди. Поначалу я думал, что обо мне рассказал ему князь Багратион, но он поклялся, что таких разговоров между ним и Бариновым не было. Тогда откуда у этого доселе неизвестного мне генерала появились столь неожиданные знания о моей службе на Кавказе и в Польше? Я прямо спросил его об этом. Тот усмехнулся и сказал: «Нет ничего тайного, что сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Евангелие от Марка. С его слов я лишь понял, что генерал неплохо знает священные писания, но ясности от этого не прибавилось. Но больше всего меня поразили его воины. В народе их называли пятнистыми. Это прозвище они получили по цвету их мундиров. Ни одна известная мне армия мира не носила ничего подобного. Но, на мой взгляд, такая форма, хотя и не придавала воинам лихости и щегольства, была очень удобна в бою и в походе. Правда, подчиненные генерала Баринова носили ее в основном во время их экзорциции в Кардигардии. А как пятнистые владели оружием, они прекрасно стреляли из ружей, умело орудовали своими ножами, а в рукопашной схватке каждый из них легко справился бы с дюжиной врагов, если верить князю Багратиону, а я не могу ему не верить. Именно эти пятнистые помогли русским егерям разгромить высаженный под Ревелем британский десант. Теперь же эти чудо-воины обучали наших солдат тому, что им могло бы понадобиться в схватке с врагом. Помимо всего прочего, они готовили тех, кто мог бы вести бой в горной местности. Значит, подумал я, сражаться нам придется в горах. Эх, как жаль, что по приказу императора Павла Петровича мы покинули занятые нами земли в Дагестане и Бакинском ханстве. Теперь придется снова возвращаться туда, откуда мы ушли, непобежденными. Помня об обещании, данном мною господину Патрикееву, я составил список офицеров, с которыми служил во время персидского похода графа Зубова. Среди них было немало достойных людей, которые не участвовали в заговоре против государя. Часть из них была отправлена в отставку, но, как сказал мне генерал Баринов, даже если кто-то и оказался причастен к этому заговору, но ничего серьезного не совершил, то такой офицер может рассчитывать на прощение императора. Пусть молодые люди, обманутые своими преступными вожаками, службой своей смоют ту грязь, которая к ним прилипла, сказал генерал Баринов. Государь строг, но справедлив и добр. Он по-отечески может наказать своих неразумных чад, но может их потом и простить. За список же ваш, Павел Дмитриевич, большое спасибо. Думаю, что упомянутые в нем лица, а многие фамилии мне известны, прославят русское оружие в грядущем походе. Значит ли это, что уже на будущий год наши войска снова отправятся по знакомым им дорогам на Дербент, Баку и Гянджу? — спросил я. Полагаю, что да. Только надо будет согласовать окончательный план похода с первым консулом Франции Наполеоном Бонапартом. Ведь теперь французы союзны нам. Да и в Европе за британцами остались кое-какие долги. Впрочем, генерал Баринов задумался, а потом стал прощаться со мной. В этот момент из висевшей на его груди черной коробочки раздался голос императора. «Николай Михайлович, я бы хотел переговорить с вами по срочному делу. Жду вас в своем кабинете». «Понял, ваше величество, через 5 минут буду у вас», — ответил Баринов. Я остолбенел от неожиданности, а генерал лишь развел руками, дескать, служба, и, пожав мне руку, отправился во внутренние покои дворца.